Глава 19. Наше возвращение было больше похоже на бегство. Я не понимал, почему Пень даже не остался на последний день соревнований, а торопил нас на протяжении всего пути. Это было странно, но особо выбора у меня не было, поэтому я просто следовал за ним. Он, кстати, заметил, что мы совсем перестали общаться с Ирой, хотя раньше изредка перебрасывались фразами. Его это, видимо, слегка удивило, и директор поинтересовался, в чем причина. Мы же вроде раньше хотя бы терпели друг друга. Ира пожала плечами и спокойно ответила, что просто у нас нет общих тем для разговора. Его это полностью устроило. В свободное время, когда не был пьян, он разглагольствовал о том, как более выгодно продать меня, окупив все расходы на организацию Дюсш. Суммы отступных, предлагаемые ему клубами, он не называл, но все время довольно щурился, объясняя, что, вернувшись, начнет настоящие торги за мой переход в другой клуб. Утомленные долгой дорогой, мы наконец вернулись в родной поселок, встретивший нас туманом и дождем, а также интернатом, в котором, к моему облегчению, не было особых проблем. Бык и Губа, выписавшиеся из больнички, значительно поутихли. Издевательства и приставания к девочкам полностью сошли на нет. Если что и происходило, то, по слухам, только по обоюдному согласию. Избиения были в порядке вещей, как и воровство персонала. Но на фоне того, что происходило раньше, это просто мелкие прегрешения, на которые пока можно закрыть глаза. Утром на завтраке Пень во всеуслышание объявил, что я выиграл 2 медали на чемпионате СССР и установил новые рекорды. А также весьма недвусмысленно намекнул, что будет, если меня хоть пальцем кто тронет. Подростки спокойно восприняли эту информацию. Особого ажиотажа по этому поводу не было, поскольку всем по большей части плевать, ведь на их жизнь это никак не влияло. Кормить лучше не стали, заданий в школе меньше сдавать тоже. А чужие достижения у нас обычно были красной тряпкой и поводом для избиений, а не для радости за товарища. Так что если я и волновался, что ко мне будет повышенное внимание, то зря. Только девушки, видя мою фигуру, когда я возвращался после утренней пробежки, стали чаще подходить и предлагать дружить. Все вежливо, но твердо посылались по известному маршруту для прогулки по лесополосе. Сам я, не зная дальнейших планов Пня, просто вернулся к тренировкам, лишь изредка замечая по выходным стоящую во дворе школы Волги. Прошла спокойная неделя, и я было думал, что все успокоилось со дня завершения чемпионата. Как вдруг с новой недели события закрутились со все большей силой. Первое, что произошло, это появившаяся в разгар рабочего дня у школы «Черная Волга», которая и привезла меня сюда 2 года назад. Удивленно посматривая на нового шофера за рулем, я пошел внутрь, и на вахте меня остановили 2 новых дежурных. «Немой, иди к директору, только за дверью подожди», — остановили они меня. «А кто приехал?» — поинтересовался я. «Номера у машин вроде военные, с другими буквами». «Да в форме кто-то приехал, с тёлкой», — пожал плечами один. «В общем, иди и жди». Идя по коридору, я даже отсюда слышал, как в кабинете директора явно происходит что-то странное. Там разговаривали на повышенных тонах, и даже слышался мат. Подойдя вплотную, я застал часть разговора, долетающего из-за закрытой двери. Так громко внутри разговаривали. «Еще раз повторяю, я его не отдам, он мой! Я его нашел, обучил, наставил!» Мужской голос, оравший в ответ, был не менее резок. «Да нам плевать, что вы хотите! Вера поместила сына на время в вашу школу-интернат, теперь его забирает. Разговор окончен, все, что нужно от вас, это подписать бумаги. Если не хотите, ребенка мы у вас все равно заберем, но вопрос с документами будем решать через прокуратуру и органы социальной опеки». Истеричный голос Пня стал слышен сильнее, поскольку дверь открылась, и первой вышедшей была мать Ивана, при виде которой у меня автоматически сжались кулаки от желания ее ударить. Женщина, из-за которой одна детская жизнь пошла под откос, не заслуживала прощения. «Ванюша!» Увидев меня, она бросилась обниматься. Я встал со стула и рукой отодвинул ее от себя. «Женщина, держите себя в руках!» Хлесткая фраза остановила ее. Она изумленно посмотрела сначала на меня, затем на вышедшего следом военного в форме полковника. «Ваня, это же я, твоя мама. Ты что, не узнаешь меня, что ли? Матери не бросают своих детей». Я спокойно посмотрел на нее. «Иван!» Военный поморщился. «Не будем устраивать здесь и сейчас семейных сцен. Во всем разберемся дома». Вышедший за ними директор ухватился за мои слова. «Ваня, Ванюша!» — подбежал он ко мне, улыбаясь. «Ну, скажи ты сам. Я тот, кто дал тебе все. Нельзя просто так взять и забрать тебя из места, где у тебя все есть». У меня в этот момент имелось много мыслей в голове по этому поводу. Но высказывать их и правда не время и не место. Для пня, я надеялся, был приготовлен отдельный чан в аду. Поэтому, улыбнувшись, я спокойно ответил. «Андрей Григорьевич действительно много сделал для меня. Но условия для дальнейших тренировок и совершеннолетия, к моему сожалению, в школе-интернате исчерпаны. Нужно другое место». Он недовольно покосился на меня, но стал матери и военному показывать. «Видите, даже Иван признает мои заслуги. Он должен остаться хотя бы в нашем дюш, а я его тренером, если вы забираете его из школы-интерната». «Это невозможно. Он переходит в ЦСКА Москвы по решению своей мамы. Уже все документы подписаны и все договорено», — спокойно ответил полковник. «Мы, собственно, заехали за его вещами, так как улетаем уже сегодня вечером». «Это невозможно! Немыслимо!» Глаза директора едва не выкатились из орбит. «Да и я на вас в Министерство спорта пожалуюсь за подобный беспредел!» «Это ваше право», — пожал плечами полковник, обращаясь ко мне. «Собирай свои вещи, мы уезжаем. Нужно тогда забрать мои медали и грамоты у Андрея Григорьевича и Артема Викторовича». «Вы отдадите сами?» Военный перевел взгляд на директора. «Нет!» Тут же он встал в позу. «Тогда будем решать этот вопрос по-плохому». Полковник снова вернулся ко мне. «Давай, 10 минут на сборы». «Андрей Григорьевич...» Я специально максимально пытался умаслить директора, чтобы он думал, что я, в принципе, не против него. Просто такие обстоятельства сложились. И это сработало. «Иди, Ваня», — он пожал мне руку. «И помни, я обязательно за тебя еще поборюсь». «Спасибо вам за все, Андрей Григорьевич», — улыбнулся я ему в ответ. «Вы правда так много для меня сделали. Был бы мой выбор, я бы, конечно, лучше остался здесь, но вы сами видите». Он твердо кивнул головой. «Конечно, Иван, я понимаю. Не хочешь, кстати, с Ирой проститься? Вы вроде бы хорошо общались с ней». «Вот же ты, сука!» У меня все вздрогнуло внутри. Даже этим решил подцепить меня, чтобы я совсем не рвал с ним и школой. «Если вы предлагаете, то да. Я сейчас соберу вещи, и нам 5 минут будет достаточно. Спасибо вам». «Иди, я ее предупрежу». Я побежал наверх. Сборы были крайне быстрыми. На все вопросы соседей я не отвечал, пожелав им удачи. Затем со свертком, в котором лежали лишь спортивные формы и шиповки, спустился вниз. Пня нигде не было, а возле машины стояла Ира с опущенными плечами. Подойдя к ней, я показал отойти подальше, чтобы нас не было слышно. «Ты меня бросаешь?» — первое, что она спросила, когда мы отошли. «Тебя, да. Твою ситуацию и школы-интернат нет. Поэтому и тебя прошу никуда не лезть, ничего не предпринимать. Я окажусь в Москве и сделаю все, чтобы вскрыть этот гнойник. Ты поняла? Никакой самодеятельности. У тебя с ней явно не очень». «Вот как дала бы тебе сейчас по роже?» — мечтательно прищурила она глаза. «Но не хочется портить героический облик чемпиона СССР». «Ира, я не шучу. Дай мне слово, что ты дождешься новостей от меня». Я спокойно посмотрел на нее. «Хорошо, обещаю», — нехотя ответила она. «Но тогда и я у тебя попрошу. Хочу, чтобы мои взаимоотношения с пнем остались тайной. Я готова быть дочерью уголовника, но не снова ребенком-сиротой с клеймом шлюхи. Ты, кстати, говорила, что на новогодние праздники к вам на московскую дачу приезжают важные люди», — задал я ей давно мучивший меня вопрос. «Зачем? Что общего у таких важных людей с каким-то директором школы-интерната занюханного таежного поселка?» Она помолчала, затем поджала губы. «Об этом тебе лучше помалкивать. У меня нет доказательств, и их вряд ли найдет кто-то еще. Слишком большие там деньги крутятся». Я удивленно на нее посмотрел. «Усыновление маленьких детей гражданами из-за границы». Она подняла на меня взгляд. «На тех же правах, на каких нахожусь сейчас я». Мое сердце тревожно вздрогнуло. «Поэтому проще, если это будут дети из далеких поселков. Где, кстати, прежде работал пень?» «Много где. Всегда везде на хорошем счету, но нигде долго не задерживается. Вот только вместо предлагаемых повышений в более крупные города и интернаты всегда выбирает себе далекие поселки. «Так это что, получается, дом свиданий — его личная инициатива?» — изумился я. «Его основная деятельность — искать детей для иностранцев? Как он говорит сам, курочка по зернышку клюет». Она невесело улыбнулась. «Зарабатывает как может, к тому же нарабатывает связи». «Да уж, вот это новости», — я покачал головой. «И нет никаких доказательств? А если следователь тебя расспросит?» «Меня туда и близко не подпускают, Иван». Она отрицательно покачала головой. «Это просто мои наблюдения. Но я знаю, что он не один такой рекрутер. Есть еще на Украине точно и в Белоруссии». «Ладно, давай есть слона по частям», — тяжело вздохнул я. «Сначала школа-интернат и насилие над детьми, затем дом свиданий пня, ну и потом уже то, что ты сказала. Если это его личная инициатива, посмотрим, как на это отреагируют его покровители. Может, его посадят, и с тобой что-то удастся решить». Ира пожала плечами. «Думаю, меня снова упекут в детский дом. Но кому какое дело до этого? Так ведь?» «От меня что ты хочешь? Я не твои родители», — огрызнулся я. «Не знаю. Я думала, мы похожи». Она поджала губы. «Мне что теперь, жениться на тебе и забыть, как вы с ним трахаетесь?» — вырвалось у меня. Хлёсткая пощёчина тут же прилетела в ответ и обожгла мне лицо. Мы, замерев секунду, постояли, осознавая, что произошло. Затем я повернулся и пошел к машине, где на меня удивленно посмотрели полковник и мама Ивана. «Иван, нельзя же так с девочками», — решила она, видимо, поучить меня жизни. «Расскажете, женщины, об этом другим своим детям, которых сдадите в интернат», — ответил я и поймал руку полковника, который собирался меня ударить. «Это вам точно не позволено. Вы мне вообще никто». Я покачал головой, удерживая его руку. «Забираемся в машину», — он вырвал ее. «Позже поговорим». Я сел назад и посмотрел, как Ира уходит в школу-интернат, ни разу не оглянувшись. Я ругал себя последними словами за свою несдержанность, ведь она не по своей воле попала в такую ситуацию. Но было уже поздно. Вырвавшиеся слова, накопившиеся во мне за все время, что мы не разговаривали, были произнесены, и вернуть их назад не было никакой возможности.